Глава 8. Норды. Обоз успел пройти всего несколько километров. «Рыцари сзади!» — заорали детишки слуг, едущие на телеге верхом на узлах с вещами. Капитан остановился, посмотрел. «Норды! Броню надеть!» Рыцарь подъехал к телеге, спрыгнул с коня, скинул цветастый плащ-сюрко, прикрывающий кольчугу от солнца. Его оруженосец засуетился. Стал подавать ему предметы экипировки и помогать крепить их прямо поверх кольчуги. Рядом остановился Хлатый. Тоже стал возиться с латами. Одному ему было неудобно, не хватало рук. Катя стала ему помогать. Дело оказалось несложным. Просто приложить очередную железку к нужному месту и придержать, пока воин завяжет шнурок или застегнет ремешки. К тому времени, как сержант был снаряжен, капитан помог своему оруженосцу. Застегнул ему на спине бригантину. Это что-то вроде кирасы, только из отдельных пластин железа, приклепанных изнутри к плотной тканевой основе. Надевается, как распашонка, с соединением на спине. И наплечники рыцарь Флоку помог надеть. Больше у оруженосца и не было никаких дополнительных элементов брони. Когда норды приблизились, бойцы отряда Кати уже были вооружены в шлемах на конях. Они выдвинулись в конец колонны, прикрывая сзади телеги, и ведьма поехала за ними, оставляя свою лошадь за спинами мужчин. Нордов оказалось десятка полтора. Все конные, все в кольчугах, шлемах, с оружием. Поверх доспехов яркие сюрко и шарфы-наметы. Впереди высокий, смуглый, чернобородый рыцарь в коротком ярко-алом плаще с плюмажом на верхушке шлема. За его спиной знаменосец с флагом. «Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизни!» — заорал всадник, стоящий рядом с рыцарем, повторяя слова своего господина. Капитан переглянулся с ведьмой. Мол, что делать-то? «Что делать? Что же делать?» — запаниковала девушка. Терять добычу, становиться бедной и попадать в плен к этим роскошно одетым дикарям ей не хотелось. «Надо прыгать!» — решила ее интуиция. Ведьма перекинула ногу через шею лошади, соскользнула по ее боку на землю, упала на колено. Подняла голову и самозабвенно завыла. Никто не ожидал такой подставы от приличной в сущности девушки. Ее лошадь шарахнулась в бок. Кони капитана и его бойцов от неожиданности прыгнули вперед. Лошади нордов отреагировали более бурно. Что там им привиделось в стоящей на колене фигурке ведьмы, может понять только другая лошадь. Но, услышав волчий вой, увидев бегущих навстречу лошадей, они мгновенно впали в панику, стали вставать на дыбы, развернулись и понесли. В отряде противника начался хаос. Некоторые всадники просто выпали из седел и вяло копошились на земле. Некоторые тратили все силы, чтобы удержаться верхом, и пытались обуздать своих коней. В этот хаос ворвались трое бойцов с опущенными копьями. Хаос перерос в бегство. Капитан с сержантом занялись любимым делом конницы — бить в спины убегающих противников. Оруженосец без спешки двигался следом за ними, нанося удары копьем тем врагам, кто слишком активно ворочался на земле. Через десяток секунд и пару сотен метров часть отряда нордов сумела остановить лошадей, развернуться и сбиться в подобие строя. Их все еще было вдвое больше, чем бойцов капитана. Тот остановился. Враги обрадовались его смятению и бросились вперед, наклонив копья. «Ужас какой! Они же их затопчут!» — испугалась за своих ведьма. «Пусть они споткнутся!» — решила она и добавила в свое желание немного магии, как перед этим добавляла в вой. Лошади были защищены от прямого воздействия магии, но от случайности нельзя защититься. Если под копыта совершенно случайно попадется камень или кротовая нора, передняя лошадь споткнулась, упала, перекатываясь через всадника. Опять воцарился хаос. Еще две лошади упали. Две неожиданными прыжками выкинули всадников из седел. Оставшиеся вынесли своих седоков, потерявших контроль, прямо под копья капитана и сержанта. Скоро бой был окончен. Ведьма увидела, что свои слезли с коней и деловито добивают раненых и оглушенных врагов. Рыцарь действовал мизерикордом, оттягивал рукой кверху край шлема и резко бил под него кинжалом. Сержант предпочел секиру с острым шипом на обухе. Он бил им в грудь или спину лежащих, пробивал кольчуги. Оруженосец остался на коне и действовал копьем. Он колол в ноги под кольчугу тех, кто пытался встать. Воины медленно двигались вдоль дороги, возвращались к повозкам. «Мы победили?» — обрадовалась Катя, еще не в силах поверить. Вдруг в десятки метров перед ней зашевелился тот самый рыцарь в красном плаще, командир отряда нордов. Он поднял голову в открытом шлеме, осмотрелся, медленно встал, потряс головой, приходя в себя после падения. Увидел Катю, выхватил меч. Лицо у него при этом было недобрым. Направился к ведьме. С каждым шагом его движения становились увереннее и быстрее. Катя взвизгнула и бросилась с дороги в сторону. Норд побежал за ней. К счастью, девушка в штанах и с задранным подолом бегает быстрее, чем мужчина в латах. Ведьма, испуганная ленихой, пронеслась по кустам, заложила широкую дугу и рванула к сэру Энтоту. Бородатый Норд бежал за ней и громко ругался на своем нордическом языке. Они так и прибежали к капитану и сержанту. Ведьма пронеслась между бойцами и остановилась за их спинами, пытаясь отдышаться. Рыцарь Нордов увидел противников. В дополнение к мечу взял в свободную руку кинжал и приготовился к схватке. Численное преимущество врагов его не пугало. Ведьма оглянулась, увидела, что результат схватки не так уж однозначен. Норд явно превосходил силой и умением каждого из бойцов по отдельности. И вместе они опасались к нему приблизиться, кружили, как волки вокруг оленя. Катя опять испугалась за своих. Ее взгляд заметался по полю. Нашла. Она схватила копье, выроненное во время боя кем-то из всадников, подбежала сбоку и, как оглобли, сзади ударила Норда древком по шлему. Тот на мгновение потерял равновесие. Этим воспользовались капитан и сержант. Сержант зацепил левую руку врага шипом своей секиры, рванул ее на себя. Сэр Энтот отбил в сторону меч Норда и пнул его ногой в живот. Противник упал, выронил меч. Через секунду он показал, что сдается. Оруженосец коротким шнуром стянул ему руки. Среди тех нордов, которые оставались на дороге, трое оказались живы и сдались. После пленения их господина сопротивление потеряло всякий смысл. Их добивать не стали. Бойцы сняли шлемы, вытерли мокрыми подшлемниками пот со лба и шеи. «А госпожа ведьма-то у нас какая боевая!» — улыбнулся Флок. «Просто ужас какой-то, а не ведьма!» — согласился капитан. «Рассказать кому не поверят!» «Особенно с оглоблей на руках страшна!» — расхохотался Хлатый. А ведьма не слушала. Она остановилась над одним из умирающих нордов. В богатых доспехах, смуглый, толстенький, усатый, такой милый, даже шевельнулась мысль, вот бы с ним можно и ребеночка сделать. И магическая энергия в его средоточии так приятно светится. — Кати, ты чего? — обратил внимание рыцарь. — А, это ты на некроманта залипла? Оставь! Пусть умирает. Ты за свою жизнь таких еще много встретишь. И более сильных. А что с некромантами не так? Ведьма сообразила, что ее мысли о ребенке — это явный перебор. Так твоя энергия стремится заполучить сильного отца для твоих детей. Вот тебя и тянет к ним. Это еще, судя по всему, средненький. Был бы сильным, ты бы вообще дурная стала. Ага, согласилась Катя. Это я могу. Девушка глянула на пленных, на тела умирающих. Увиденное не соответствовало ее ожиданиям. Вместо диких дикарей в овчинах и железе хорошо одетые и снаряженные воины. Многие в дорогих красочных плащах. И даже те, у кого ткань проще, одеты не в дешевый местный лен, как бойцы ее отряда, а в дорогой заморский хлопок. «Хорошая добыча!» Не скрывал радости сэр Энтот. «У нордов оружие все сплошь из булатной стали, самой лучшей. Они ее еще 1000 лет назад ковать умели. У них даже секиры из нее. И за пленника что-то получим. Он не из простых. Что-то еще смущало Катю во внешности пленников и покойников. Наконец поняла. Она ждала, что это будут кто-то вроде викингов. Рыжие или русоволосые, белокожие. А они все оказались смуглыми, кореглазыми, черноволосыми, у многих курчавая борода и телосложение коренастое. Больше всего из тех народов, которые повидала Катя во время поездок по земным курортам, норды были похожи на индусов. «А эти норды, они ж с севера приплывают?» «Ну?» «А чего они такие смуглые?» «А чего же нет? Там у них на севере жарко, солнца много, вот они и смуглые». «На севере жарко?» «Еще бы! Чем севернее, тем жарче. Вдоль берега моря жарко и влажно. А отойти подальше от него сначала сухие степи идут с чудными животными, потом влажные леса, где людям жить нельзя, от болезней сгорают. Там только эльфы живут. А потом опять степи, а потом, говорят, уже прохладнее места идут опять. Ну, туда только норды плавают». «Мы находимся в южном полушарии», — догадалась Катя. Отряд надолго остановился. Сбор трофеев — дело не быстрое. Сначала с пленников сняли оружие, доспехи и амулеты. Катя лично осмотрела каждого магическим зрением, чтобы не пропустить ничего волшебного. Потом обыскали, чуть ли не догола раздевали, забрали все ценности. Потом ту же процедуру провернули с мертвыми телами. С них даже одежду, которая подороже и не сильно пострадала, сняли. Слуга собрал трофейных коней. Двое скакунов переломали себе ноги, когда кувыркались во время схватки. Их добили. Хозяйственные слуги нарезали лошадиного мяса, сложили в ларь под печать сохранения. Лошадиное мясо специфическое, но если правильно его применить, вкусное необычайно. Недаром раньше лучшие копченые колбасы именно из него делали. Сняли трофейные седельные сумки, проверили, что в них. Оружие, притороченное к седлам, собрали. Ведьма осмотрела раненых пленников. Подлечила их. Капитан допросил командира нордов в присутствии Кати. Она своим чутьем замечала, когда люди говорят неправду, вот ее, как детектор лжи, и использовали. «На нашем языке говоришь?» «Говорю», — буркнул раздетый до нижней рубахи и штанов воин. «Кто ты?» «Плосконий, старший сын князя, захватившего эти земли. Выкуп за тебя отец заплатит?» Чернобородый княжич пожал плечами. «Заплатит. Но слишком многого не требуйте. Я всего лишь сын князя, а не князь. У меня братьев трое. Если со мной что случится, на мой стул другая задница найдется. Сколько просить?» Норд задумался, засомневался. «По деньгам поход получился не слишком удачным. Казну княжескую украли. За меня выкуп придется платить. Много рыцарей здесь потеряли, моих рыцарей. Может, отец и вовсе не захочет выкупать меня. Он не любит неудачников. Люди скажут, ошибся, поторопился, глуп был». Княжич вздохнул тяжко. «Кто ж знал, что с вами будет ведьма, да еще такая бешеная? Пленники сказали, два рыцаря и оруженосец только, и жена со служанками». Катя неожиданно для самой себя предложила. «Скажешь отцу, что жизнь не из одних побед состоит. Тот, кто не знал поражений, не сможет подняться после первого же падения. Ты теперь знаешь вкус поражения и впредь будешь осторожнее». «Так сколько просить выкуп?» — вернулся к практическим вопросам капитан. «За меня 1000 золотых. Думаю, столько даст, а больше не уверен. Потом, как освободишь, я еще выкуплю свои доспехи и меч за 500». Капитан задумался, потом к ведьме обратился. «Сами мы не можем тратить время на переписку с его отцом. Нам бежать надо. Значит, пленники и его доспехи лучше продать князю, через чьи земли мы поедем. А уж он пусть выкуп требует. Но есть сложность. Если мы его князю оставим, он расскажет и о смерти моего прошлого господина, и о том, что мы много ценностей с собой везем. Не выпустят нас после такого. Нас казнят, а ценности прикарманят». «И что делать?» «Возьми его под свое влияние, Внуши, чтобы он не смог рассказать ничего лишнего». Катя оценивающе посмотрела на пленника. Не надо меня под контроль! Уберите от меня вашу ведьму! Она дикая совсем!» Попытался тот отползти. «Надо, княжич, надо».